Глава 4. Заключительное слово защиты. Господа присяжные заседатели, теперь вся ответственность лежит на вас. Только вы можете решить, достойна ли Эленор Карлайл выйти из этого зала свободным человеком. Если после всех свидетельских показаний, которые прозвучали здесь, вы все еще считаете, что Мэри Джерард отравила именно она, то вы обязаны признать ее виновной. Но если вы видите, что существуют доказательства, во много раз более серьезные, вины другого человека, то вы обязаны немедленно освободить обвиняемую. Теперь вы уже должны были убедиться, то, что произошло на самом деле, в значительной степени отличается от того, как представлялось это дело в самом начале расследования. Вчера, после волнующих показаний месье Эркюля Пуаро, я вызвал еще одного свидетеля, который полностью и безоговорочно доказал, что Мэри Джерард была незаконно рожденной дочерью Лоры Уэллман. А если это так, то, следовательно, и его честь, несомненно, еще привлечет к этому ваше внимание, ближайшей родственницей миссис Уэллман была вовсе не Эленор Карлайл, а ее незаконно рожденная дочь, которую все знали под именем Мэри Джерард. Именно поэтому после смерти миссис Уэллман девушка должна была унаследовать громадное состояние. И в этом, джентльмены, и состоит вся проблема. Мэри Джерард унаследовала сумму, близкую к 200 000 фунтов. Но сама она об этом ничего не знала. Так же, как и о том, кем в реальности является женщина, называющая себя Хопкинс. Джентльмены, вы можете подумать, что у Мэри Райли или Мэри Дрейпер были какие-то веские причины изменить имя на Хопкинс, но если это так, то почему она никому ничего об этом не сообщила? Нам известно только, что по наущению сестры Хопкинс Мэри Джерард оставила все свои деньги Мэри Райли, сестре Элизы Райли. Мы знаем, что сестра Хопкинс в силу своей профессиональной деятельности имела доступ и к морфину, и к апоморфину и прекрасно разбиралась в их свойствах. Более того, было доказано, что сестра Хопкинс солгала, когда сказала, что уколола руку о шип розы, у которой вообще не было шипов. К чему было лгать, если только она не пыталась в спешке объяснить след, оставленный иглой от шприца. Не забывайте также, что обвиняемая под присягой показала, что сестра Хопкинс, когда та присоединилась к последней в буфетной, выглядела больной, и лицо у нее было зеленоватого оттенка, что вполне объясняется сильнейшей рвотой, которую она только что испытала. Хотелось бы еще подчеркнуть следующее. Если б миссис Уэллман прожила еще сутки, она сделала бы завещание, и, скорее всего, в этом завещании оставила бы Мэри Джерард солидную сумму, но далеко не все состояние, потому что миссис Уэллман верила, что ее непризнанная дочь проживет более счастливую жизнь, если будет вращаться в других кругах. Я не имею права оценивать доказательства, имеющиеся против третьей стороны. Могу лишь показать вам, что у этой третьей стороны были такие же возможности и гораздо более сильный мотив для совершения этого убийства. И если посмотреть на все случившееся именно с этой точки зрения, то позволю себе заметить, господа присяжные заседатели, что дело против Эленор Карлайл рассыпается, как карточный домик. Из заключительной речи судьи Беддингфилда. Вы должны быть абсолютно убеждены, что обвиняемая фактически заставила Мэри Джерард принять смертельную дозу морфина 27 июля. Если вы в этом не уверены, то должны оправдать обвиняемую. Обвинение настаивает на том, что возможность подсыпать яд убитой была только у Эленор Карлайл. В то же время защита попыталась доказать, что были и другие возможности. Существует вероятность того, что Мэри Джерард добровольно приняла яд. Но единственным подтверждением этого является то, что незадолго до смерти она написала завещание. Нет даже намека на то, что Мэри Джерард была несчастна, находилась в депрессии или в таком состоянии, в котором могла бы принять решение покончить с жизнью. Существует также предположение, что некто, забравшийся в буфетную в то время, когда Эленор Карлайл отлучалась в сторожку, мог добавить морфин в сэндвичи. Но в этом случае яд предназначался бы для Эленор Карлайл, а Мэри Джерард отравилась по ошибке. Третий вариант, предложенный защитой, предполагает, что некое третье лицо имело такую же, как мисс Карлайл, возможность подсыпать яд, но в этом случае он был добавлен в чай, а не в сэндвичи. Для того, чтобы подтвердить вероятность такого варианта, защита пригласила свидетеля Литлдейла, который под присягой показал, что клочок этикетки, обнаруженный в буфетной, относится к таковой струбочке, в которой содержались таблетки апоморфина-гидрохлорида, сильнейшего рвотного препарата. Вашему вниманию были представлены образцы обоих вариантов этикеток. С моей точки зрения, полиция проявила преступную небрежность в том, что не изучила найденный обрывок более пристально, мгновенно придя к выводу, что он относится к этикетке с трубочки с морфином. Свидетельница Хопкинс заявила, что уколола руку шипом розы, растущей возле сторожки. Свидетель Оргрейв обследовал этот розовый куст и обнаружил полное отсутствие шипов. Вы должны решить, откуда у сестры Хопкинс появился след от укола на запястье и почему она о нем солгала. Если обвинение смогло убедить вас, что только обвиняемая и никто, кроме нее, могла совершить данное преступление, то вы должны объявить ее виновной. Если другая теория, высказанная защитой, на ваш взгляд, имеет право на существование и подкреплена соответствующими доказательствами, то обвиняемая должна быть оправдана. Я призываю вас обсудить ваш вердикт с мужеством и усердием, основываясь лишь на тех доказательствах, которые были вам представлены. Эленор вновь привезли в суд. Присяжные заняли свои места. «Господа присяжные заседатели, вы пришли к единогласному решению относительно приговора?» «Да». «Тогда посмотрите на обвиняемую, сидящую на скамье подсудимых, и скажите, виновна она или нет?» «Невиновна».